Макс Даймонд. Евреи, Бог и история. Глава 5. Мухаммед, Аллах и Яхве. Невероятный, но правдивый рассказ о том, как погонщик верблюдов основал во имя Аллаха грандиозную империю, в которой евреи пережили золотой век своей культуры, чтобы затем, с падением полумесяца и торжеством креста, быть ввергнутыми в мрак Средневековья. Вот когда это произошло. Мусульманский период. 500-й год новой эры, 1500-й год новой эры. Мусульманская история. 5000 до новой эры, до первого года новой эры. Доисторический период. Кочевые племена странствуют по Аравийскому полуострову, поклоняясь Луне, звездам и камню Кааба. Первый век новой эры до 500 года. Начало арабской цивилизации. Зачатки организованной торговли, рост городов. 500 до 700 года. Рост больших городов. Дальнейшее развитие торговли и ремесла. Магомед создает новую религию – ислам. Абу Бекр насаждает ислам мечом. 700 до 1000 года. Мусульманство распространяется от Каспийского моря через Северную Африку до Испании. Его проникновение во Францию остановлено Карлом Мартеллом. Золотой век мусульманства. Империя распадается на султанаты и халифаты. Тысячный год до 1500 года. Вторжение крестоносцев из Европы и монголов из Азии. Захват турками Египта. Захват альмахадами Северной Африки. Отвоевание христианами Испании. Конец мусульманской империи. Еврейская история. От 5000 года до новой эры до 2000 года новой эры ничего. С 2000 года до новой эры до первого года новой эры от Авраама до Иисуса. Первый год новой эры до 500 года. Евреи проникают на Аравийский полуостров. Они расширяют торговлю, насаждают ремесла. Арабы в восторге от еврейского монотеизма. Они называют евреев народом книги. 500 до 700 года. Борьба Сасанидской империи с Византийской. Евреями массами мигрируют в Аравию, помогают основывать новые города, но отказываются признать мусульманство. Короткий период религиозных преследований. 700 до 1000 года. Золотой век иудаизма. Эпоха значительной религиозной терпимости. Евреи занимают важнейшие должности. Начало караимского брожения. Евреи становятся космополитами. Начинается перевод греческих сочинений. Тысячный до 1500 года. В веке Ихуды и Халеви христиане и евреи берут от варваров, вторгнувшихся в мусульманскую империю. Центр еврейской жизни с таким бегством перемещается с востока на запад. Век Раши и Маймонида. Конец мятежа караимов. Конец золотого века иудаизма.